Глава 6. Удачно мы, конечно, здесь остались, и теперь представителям восходящей империи не так-то легко от нас избавиться. Будь иначе, разумеется, они бы все взяли исключительно в свои руки и, возможно, скрыли бы все подробности произошедшего, используя это в своих целях. Вот только мы оказались непосредственными свидетелями первого межмирового дипломатического контакта. Правда, в этом был один нюанс, который несколько влиял на происходящее. Из нас дипломаты такие себе, как еще и со стороны иномирцев была патрульная группа, а не послы доброй воли. Это я же, получается, забежал немного вперед? Так вот, все началось с того, что к границе купола, демонстрируя показную неспешность, подошла процессия из воинов и магов, которые относились ко всему, что находилось вокруг них, довольно настороженно. Самой главной проблемой оказался в этом плане язык, который вроде и не сильно отличался от нашего, но все же будто пошел по немного иному пути. И что интересно, он был очень близок к русскому, скорее даже к старославянскому, на котором говорили лет 300-400 назад. Пришлось изрядно помучиться, чтобы мы наконец-то стали понимать друг друга. Но в целом, по мне, первый контакт прошел довольно мирно. Плюс еще обе стороны понимали, что точно не им стоит вести диалог. Так что мы лишь обозначили, что не намерены воевать с пришедшими из другого мира, как и они с нами. А вот что будет дальше, будут решать другие люди как с нашей, так и их стороны. Главное же, что удалось достичь, что теперь при контакте будут участвовать обе империи, а это совершенно иной расклад. Правда, я даже не могу представить, какая головомойка ждет Константина по возвращении домой. Собственно говоря, поездку домой мы откладывать не стали, так как сотрудникам службы необходимо было все не только оперативно доложить, но и лично рассказать о своих впечатлениях, обо всем, что они видели. Самым забавным в этот день было то, что формально мы оказали помощь Амёдзи. А вот то, что нам не довелось сражаться, так это уже нюансы, которые на момент сделки никак не оговаривались. Так что Сяо Мин была вынуждена признать, что с нашей стороны сделка была выполнена, и теперь осталась ее оплата, которую девушке еще надо подготовить. Люблю, когда события развиваются подобным образом, и мне практически ничего не приходится делать, чтобы добиться результата. По возвращении домой нас встречала целая процессия слуг, которая приветствовала главу рода после длительной поездки. Было немного неловко, но, честно говоря, было в этом что-то приятное. Все же род есть род, и если люди искренне верят в тебя и доверяют тебе, это подкупает. Я вернулся, с улыбкой произношу я, входя в особняк. Внутри уже встречают приближенные к руководству рода, и, конечно же, Арина, которая все это время была за хозяйку. «С возвращением, муж мой!» — склонила она голову. А я просто подошел к ней ближе и обнял девушку. Кто бы пару лет назад сказал бы мне, что я сменю веселое времяпрепровождение на семейную жизнь, пусть и с двумя девушками, то я бы только посмеялся. Да и урожденная Лазарева точно не виделась мне, как компаньонша по жизни, особенно после ее чисто деловых взглядов на наши отношения. Дальше, немного отдохнув после перелета, пришлось заняться делами рода. Пусть мы и отсутствовали меньше, чем на самом деле потратили времени на эту поездку, но все же многие вопросы требовали исключительно моего рассмотрения. Правда, Арина, как старшая жена, могла и без меня принимать подобные решения, но все же лучше, если не требуется срочного согласования, делать это мне. Да и у моей жены своих забот хватает, чтобы еще вникать во все нюансы, происходящие в роду деятельности. В списке дел было несколько пунктов. Заказы доспехов, производство которых не прекращалось, благо Ульриху было без особой разницы. Я ему приношу материалы и забираю готовую продукцию или кто-то из слуг. Эта ниша требовала к себе все больше внимания, так как первые осторожные заказы уже были произведены, и покупатели успели проверить доспехи на прочность. Так что теперь заказы шли более массовые, да и мы позволяли выбрать определенный дизайн, а за отдельные деньги вообще разработать его с нуля. Это уже предложил Илья, чтобы на подобном заработать дополнительные деньги, и подобная услуга оказалась на удивление востребованной. Как оказалось, остальные производители не слишком сильно любят, когда с их продуктом что-то делают, и максимум, на который могут рассчитывать покупатели, перекраску у себя или нанесение герба на поверхность брони. Мы же пошли дальше, и помимо самого покраса стали предлагать и небольшие чисто декоративные украшения, которые также позволяли идентифицировать воинов того или иного рода. Все, разумеется, было в разную стоимость, но все равно желающие находились. Бар и его филиалы. Тут основная причина популярности была в том, что некоторые участники музыкальных групп сами стали захаживать в мои заведения. Потом как-то само собой пошел слух, что они и сами когда-то выступали в подобном месте и таким образом нашли первых своих продюсеров. Все это подстегнуло интерес к бару не только как к заведению, где можно выпить и спокойно обсудить дела, но и как к месту, где юные музыкальные таланты имеют шанс показать себя и возможность подняться на вершину. От того, что в баре будут кабинки для переговоров, в итоге пришлось отказаться. Сама по себе сеть подобных заведений развивалась куда быстрее, чем я мог себе позволить ездить, да и Алтея, получается, отчасти дублировала этот же функционал. Так что проще было уже делать филиал юридической фирмы, где клиентам помогут со всеми вопросами профессионалы, чем пытаться все это еще вместить и в бар. Так что теперь комнаты для переговоров хоть и были, так как подобное пользовалось популярностью, но именно магические договоры в них невозможно было заключить. Благо там, где требовалась именно такая услуга, планировалось в городах открывать филиалы Алтеи. Арена, где каждый желающий мог сразиться с демоном и показать свою доблесть, тоже стала пользоваться постепенно всевозрастающей популярностью. Поначалу к этому относились настороженно, но уже было видно, что интерес к этому повышается. Самым же прибыльным в этом плане было даже не то, что за участие платили, и на каждый бой можно было делать различные ставки, а то, что во время боя можно было вести съемку с разных ракурсов и потом монтировать ролики, которые необходимо было выпускать с указанием того, где была проведена съемка. Любая попытка сделать собственные ролики была запрещена. Так что постепенно стримы и показы того, как маги и воины пытаются одолеть различных монстров, начинают набирать в сети все больше интерес. Все же людям не хватало зрелищ, и проводимый раз в год турнир не покрывал полностью спрос на подобное. Вот мы и влезли со своим предложением, которое постепенно раскручивалось все сильнее. Такими темпами сразу несколько направлений примерно к началу осени выйдут на довольно неплохой уровень доходов. И, естественно, все это способствует распространению влияния рода Шуваловых, чей герб стоит на каждом производстве. Оставалось лишь следить за тем, чтобы наши конкуренты ничего не удумали. Но охрана стояла у каждого важного для рода объекта, так что совершить диверсию напрямую довольно сложно. А вот от всего остального сложно предусмотреть какую-либо защиту. Точнее, можно, но вот стоимость подобного будет куда выше, чем предполагаемые убытки, так что этот вариант даже не рассматривается. Стоило мне только покинуть рабочий кабинет, понадеявшись на то, что на кухне смогут быстро приготовить вкусный ужин, как меня перехватила Краснова. «Егор, пойдемте за мной», — нетерпящим возражения голосом произнесла она, потащив меня за собой. «Вот тебе и глава рода, которому, по идее, все должны подчиняться. Рыжая это тоже, как правило, об этом помнит, но если она в таком возбужденном состоянии, то лучше смириться и выслушать ее, чем пытаться как-то отказаться от этой чести. Светлана все равно ведь достанет, тем или иным способом, но достанет. Ругаться же с алхимиком рода мне не хотелось. Те ингредиенты, что вы отправили к нам, просто чудо как хороши», возбужденно произнесла она, приведя меня в свою алхимическую мастерскую, что больше походило на лабораторию. «Есть ли возможность достать еще больше?» «К сожалению, нет», — сразу расстроил я ее. «Но я обещал же тебе, что попробую получить иные ингредиенты на твои опыты и выполнил свое обещание». «Это, конечно, все хорошо, господин, но все же...» — развела руками девушка. «Все же вы доставили не так много тел, как я рассчитывала». «Сколько получилось?» — с искренней улыбкой смотрел я на это наивное возмущение. «Имперцы не слишком хотели делиться тем, что они считают своим, так что приходилось торговаться. Лучше скажи, есть ли успехи с демоническими компонентами? Хоть что-то из этого может пригодиться?» «Пригодится может вообще любой магический ингредиент», — важно произнесла алхимик. «Главное понять, где его использовать с максимальной эффективностью. А можно ли мне нанять помощников?» «Помощников?» «Подобные исследования требуют проведения множества опытов, и делать это одной означает затянуть процесс надолго», — пояснила девушка. «Мне бы хотя бы тех, кто просто будет все выполнять по инструкциям и фиксировать все изменения в лабораторных журналах. Это уже снимет с меня значительную часть нагрузки, и я смогу вернуться к изготовлению пилюль и зелий, что для рода на данный момент будет полезнее всего». «Может, у тебя есть кто-то на примете? Кто-то, кто с этим сможет справиться или хотя бы ты ему доверяешь? Как вариант, можно подумать над тем, чтобы за ответственную и качественную работу сделать их слугами рода», — предложил я. «Я подумаю над этим», — решительно кивнула Светлана. «Вот только не думаю, что мне действительно удастся кого-то найти, но дайте мне 3 дня». «Хорошо», — кивнул я. «Как вообще успехи с новыми зельями?» «Пока все в рамках тестирования», — развела она руками. «Я пока еще проверяю свойства предоставленных вами ингредиентов и их реакции на различные соединения». «Но не сомневайтесь, я с этим разберусь», — с пылом произнесла алхимик. «Верю», — улыбнулся я. «Ты меня за этим притянула сюда?» «Ну да», — честно призналась Краснова. «Понятно», — покачал я головой. «Пусть девушка и прекрасный алхимик, но в подобных вещах она проявляет поистине детскую непосредственность. Она даже не подумала о том, что подобный разговор можно было провести и в моем кабинете, и вместо этого потащила к себе». Тем временем, похоже, Скуратову одновременно и досталось за нашу самодеятельность, и вместе с тем его похвалили. Причем подобные вещи чередовались, и от него слышен был то умирающий голос, то веселый. Но, кажется, больше всего мой напарник радовался тому, что наконец-то добрался до сигарет, отсутствие которых его сильно тяготило. По мне, так было проще бросить эту вредную привычку, но Константин был слишком упертым, чтобы отказываться от курения. Дипломатические миссии выслали сразу, как только мы сообщили о первом контакте с существами, похожими на людей. Немаловажным в этом было то, что контакт состоялся с представителями 2 дружественных империй, и то, что у наших гостей время течет иначе. Говорить по прямым каналам это, конечно, не стали, но у Константина были способы связаться с начальством так, чтобы никто не перехватил подобного рода сообщения. Вся эта деятельность не относилась напрямую к тому, чем должна заниматься эта правительственная организация, так что нам просто разрешили ехать домой, а дальше уже разберутся более компетентные специалисты. Ну а для меня главное во всем этом было то, что на нас никто ничего не подумал, и те сведения, что удалось забрать сотрудникам службы, были успешно переданы начальству. За это мне тоже причиталась определенная сумма, но ценность информации еще требовалось подтвердить, а это может занять довольно много времени. Сяо Мин не обманула и действительно пообещала прислать мне всю ту информацию, которая относилась к темным призывателям, что была у ее клана. Правда, ее сначала надо было оцифровать, так как сами оригиналы записей мне, разумеется, никто не отдаст. Но я готов был подождать разумные сроки. Но все это не значит, что я забыл про то, что за последних добытых нами существ деньги так и не были перечислены. Понятно, что в тот момент было не до этого, но просто так отдавать подобное в их руки Я был не намерен. В итоге сеанс связи с китайской волшебницей затянулся, пока мы не пришли к соглашению. Часть денег придется, конечно, отправить на счет службы, но все же большая часть остается у меня. И количество нулей в этой сумме не может не радовать взгляд. Середина лета уже минула, а на территории Российской империи так ничего и не произошло, связанного с демонами. По крайней мере, служба ничего не смогла обнаружить. А в других государствах разведывательная сеть не может позволить себе активно вмешиваться в происходящие процессы. Так, по сути, нигде, кроме как в Африке и на западном континенте, ничего значимого не происходило. Западный континент из-за закрытости их магов был неизведанной для нас территорией, да и соваться в тот хаос ни у кого желания не было. Даже если бы демоны вдруг объявились в том месте, то ситуацию это бы не сильно изменило, так как спокойствия на том континенте как не было, так и не будет, пока к власти не придет кто-то достаточно сильный, чтобы контролировать всех, кто проживает на этой территории. Пока предпосылок к подобному не наблюдалось ни одной из фракций, что представляли собой хоть какую-то силу. Ну а Африка есть Африка. Там всегда существовала напряженность из-за некрополей, но с другой стороны там были собраны, наверное, самые боеспособные части со всего мира. Ведь по-другому в том месте не выжить и не сдержать нежить, которую пока удается контролировать в рамках ограниченной территории. И то время от времени какая-то нечисть рвется из недр этих проклятых земель, и вновь по всему миру слышен призыв о сборе войск и найме добровольцев, готовых сдержать подобную угрозу. А ведь обитателям некрополя не сильно-то страшно даже оружие массового поражения, так как они уже по своей сути мертвы, и им все это не нанесет существенного урона, как бы кто ни старался. Тут, наверное, могла бы помочь жреческая магия египетских жрецов. Но эта структура магов не слишком торопилась вмешиваться в жизнь людей, которые не принадлежат их царству. Да и соседство с подобными существами их не сильно беспокоило, ведь они не совались на их территорию, а сами жрецы больше были заняты тем, как улучшить уровень жизни в их государстве, делая щедрые дары своим богам. Вот и получается в итоге, что я невольно стал участником самого значимого события этого года из тех, что мне известно, разумеется. А вот демонов, как-то видно, не было. Только непонятно, стоит этому радоваться или нет.